«Здравствуйте, с вами говорит Знаменский из Москвы», — сказал он, выйдя навстречу Лавине. «Служба безопасности», — представился он, хотя и не знал, а так ли представляется. «Группа захвата», — сказал он, — «чтобы убедить во что бы то ни стало. Нам действительно нужен самолет на Ашхабад, и немедленно». В трубке все смолкло и надолго. Наконец, совсем другой голос той же женщины, но вступивший в иную задачу, откликнулся. «Хорошо, я свяжусь. Отправляйтесь в аэропорт». Гудки в трубке объявили, что разговор окончен. «Похоже, самолет будет», — сказал Знаменский, не без изумления, глянув на Мереда. «Да, брат, нелегко тебе. А тебе легко взять министра. Но иногда это бывает на пользу дела. Слушай, давай еще хлебнем нашего чала, а? Я весь взмок от этого разговора. Я никогда ее ни о чем не просил». Хлопнула дверь, появился на пороге Петя Брагин, торопя. «В машину! Ваш портфель и плащ, Ростислав Юрьевич, в машине! Быстрей, быстрей!» Не вышло хлебнуть чалом. «Быстрей, быстрей!» Это уже старшой подгонял водителя грузовика, оторопело поглядывавшего то на дорогу, то на сидевшего рядом с ним однорукого десантника в тельняшке. Вся команда его, все эти парни, перечить которым просто опасно, еще двое в штатском, похожие на начальников, разместились в кузове, захватив грузовик, погнав его в аэропорт. «Стрелять в нас не будут?» — боязливо спросил водитель, молодой русский паренек. «У меня машина на баллонах. Взрыв, может быть?» «Проскочим», — заверил паренька старшой. «Да ты никак испугался? В армии служил?» «Служил». «Там был?» — старшой завел руку обрубок за плечо. «Там не был». «Не повезло тебе? Или повезло?» «Не знаю». «Повезло, повезло, парень. Быстрей! Кому говорят?» Нашелся старозаветный Ил-14, уже заправленный, чтобы утром лететь куда-то в район. Нашелся экипаж, дежурный, согласившийся скакать до столицы ночью. Всех в аэропорту завораживали эти суровые парни в распахнутых робах. Здесь знали, что это за народ такой. Здесь, на этой земле, начиналась приграничная зона. Незримые, но близкие полыхали взрывы Ирано-Иракской войны и этой необъявленной, но кровью заявленной войны в Афганистане. Группа захвата. Это были грозные два слова и пронзительные для женских сердец диспетчеров и для мужественных сердец штатских летчиков. Полетели. Ил-14 летел медленно, телегой казался в небе, но дорога была мягкая, колдобин было мало, и грозные пассажиры успели в пути вздремнуть. Задремал и Знаменский, уткнувшись в плечо Мереда. А тот не спал, все томился. Верна ли его догадка? Не зря ли весь шум-бум поднял? «Понимаешь, — бормотал он, — голое лицо. А старик? А халат? А тюбетейка? Такие старики откуда у нас? А Какабай как раз с голым лицом. Слушай, все хотел спросить. Что с твоим лицом? У вас там в Москве бои идут?» Наткнулся на линию высокого напряжения. Из сна отозвался Знаменский. Из сна, где была Светлана. Это она его спрашивала. «Скажи, что с твоим лицом?» И это ей, поднатужившись, сыскал столь остроумный, уклончивый и мужественный ответ Знаменский. Наткнулся, мол, на линию высокого напряжения. Прилетели. Аэропорт Ашхабада был в предрассветной тьме, когда небо еще черно, но уже набрякло для того, чтобы раствориться в солнечных лучах, которые следует ожидать с мгновения на мгновение.